Со временем у нас выработался более-менее понятный режим. Когда в квартире журналиста случалось затишье, мы включали музыку. Плакал ребенок, выключали. Так или иначе, из жизни Антона исключалась тишина. Даже его девочка теперь работала на нас. Не вспомню точно, но думаю, что где-то через неделю после начала операции в прессе стали появляться первые изобличающие пятого статьи. Что-то подписал я, что-то Кало. Почуяв дуновение ветерка, к делу подключились писатели-патриоты, которым нам даже не приходилось платить. Они сами услышали команду ФАС. Как-то раз я даже попросил Болика выключить музыку, чтобы послушать, как пятый зачитывает статью о себе. К сожалению, наша власть по-прежнему не обращает внимания на проблему проплаченных Западом журналистов. Взять, к примеру, Антона Пятого, человека, который несколько раз в неделю посещает посольство западных стран, а после этого марает бумагу оранжево-болотными чернилами. Не должны ли сотрудники внутренней безопасности обеспокоиться текстами Пятого? Не стоит ли нам все же создать список псевдожурналистов, вроде Пятого, чтобы знать врагов народа в лицо? «Про болотное чернило хорошо, с удовлетворением», — говорил Кало. «Мы наращивали давление. Постепенно. От пиано к форте, день за днем. После заказных статей на телевидении всплыли первые сюжеты. Сперва небольшие, работали тонко. Пятого вспоминали в проброс, по делу и без, превращая его имя в синоним всякой дряни. Кало не верил, что это и есть часть моего плана. Мой друг наивно полагал, что все без исключения программы на радио и телевидении проплачены. Кало, который, кстати сказать, крутился в этом деле гораздо дольше моего, никак не мог допустить, что кто-то прессует Пятого бесплатно. Ты не мог этого просчитать? Да, конечно, мог. Посмотри вокруг. Нет новостей, события заказывают. Если одни начинают прессовать, другие тотчас подключаются. Нет никакой надобности платить всем. Мы можем забирать эти деньги себе. Ребята сделают все совершенно бесплатно, стараясь выслужиться в расчете на будущие дары. Мы живем в стране намеков. Недомолвки, здесь есть самые четкие и точные указания. Не понимаешь, о чем просит шеф, дождись аллегории. Я очень хотел, малой, чтобы все и все, что мы делали, выглядели и выглядело правдоподобно. Я заботился даже о том, чтобы в дождливые дни Болик и Лелик ставили минорную музыку. Мой план был прост. Я стремился избежать прямых угроз. В этой истории меня привлекали полутона, или то, что в твоей музыке, по-моему, называется полифонией. Пятый, конечно, даже представить себе не мог, какую красоту мы для него сочинили. Пауза.